Глава третья. Царица Египта заставила себя глубже вонзить острие ножа в ладонь. Из раны медленно выступила кровь, а вместе с ней возникло странное и пугающее чувство. На миг ее охватило ощущение, будто она отрезана от всего, что любила, навеки заперта в стенах мавзолея. Она замерла, силясь унять сердцебиение. Нет. Глупости и пустые страхи, а времени у нее в обрез. Клеопатра решительно полоснула ножом. Кровь потекла по пальцам в подставленный кубок. Она посмотрела на надрез между линиями жизни и сердца, пытаясь не дрожать. Она поступает правильно. Другого выбора нет. Враг разбил лагерь у ворот солнца. Силы противника намного превосходят численностью горстку последних защитников Александрии. Клеопатра должна исполнить обряд или потеряет свое царство. Когда-то ее страна являлась краем чародеев и богов. И будет им снова. Она не сдастся. Она стояла в центре замысловатого многогранного символа, состоящего из бесчисленных цветных иероглифов, с распущенными волосами, расписанными босыми ногами и жирно подведенными сурьмой глазами. В каждой вершине многогранника возвышались пирамидки из смолотых в мелкий порошок бесценных ингредиентов — слоновой кости, корицы и лазурита. Еще секунда, и они развеются в воздухе от легкого дуновения. В одном конце скарабей, нарисованный малахитовой пылью, в другом — солнечный диск из шафрана. Над натертыми до блеска металлическими плошками, расставленными по всей комнате, клубился сладко-едкий дым курений. Корона Клеопатры с тремя золотыми кобрами сияла в свете ламп. Мраморный пол холодил босые подошвы ног, и она поежилась. Только ее собственная кровь, стекающая с пальцев, была единственным источником тепла. В мавзолее находилась лишь Клеопатра. Она воздвигла его вместе с Антонием. Самое надежное убежище в Александрии. Во всяком случае, она на это надеялась. Верная служанка стерегла лестницу, ведущую на второй этаж здания, хотя особой нужды в том не было. Крипта, задуманная не только как усыпальница, представляла собой крепость. На нижнем уровне отсутствовали и окна, и двери. Сплошные, толстые и гладкие каменные стены. Зарешеченное окно, расположенное на высоте 40 с лишним локтей, соединяло первый и второй этажи. А добраться до него можно было исключительно изнутри. Строительство не успели завершить. Клеопатра с Антонием не рассчитывали, что убежище понадобится им так скоро. Но и недостроенный мавзолей являлся неприступным убежищем. Вокруг громоздились несметные сокровища Александрии, военная казна Египта, а также горшки с зажигательной смесью, папирусы и древесина. Если что-нибудь пойдет не так, как Клеопатра планировала, огонь займется в мгновение ока. Все было готово. Не хватало только Антония. Он был сейчас неведомо где, за городскими стенами, упрямо и отчаянно обороняясь от захватчиков. Он должен находиться рядом с ней. Время истекало. Еще 2 часа назад она отправила к мужу гонца с сообщением, что еще не все потеряно, и она ждет его в мавзолее. Антоний не появился. Она запретила себе думать о том, что это могло означать. Утром она проснулась первой. Глядя на него спящего, на морщинки на его лице, седину в волосах, многочисленные рубцы и шрамы на теле, она ощутила себя самой обычной женщиной, а не царицей. За последний год Антоний постарел. Сквозь черты, в которых Клеопатра видела всегда отвагу и мужество, теперь проступил облик усталого человека, простого смертного. Теперь отступать уже поздно. Но при мысли о том, что готовит им наступивший день, сердце у нее забилось от нерешительности. Она собиралась пробудить к жизни древние таинственные силы. Клеопатра не сказала Антонию о своем намерении. Она знала, что он не одобрит ее затею и не хотела с ним спорить. Она царица, и ей решать. Египет — ее страна. И все же, глядя на лежащего в постели Антония, она испугалась. Возможно, она поступает безрассудно. А если она никогда больше не обнимет детей, не поцелует мужа? Те жуткие силы затаились и не подавали знаков многие тысячи лет, а вдруг у нее ничего не получится? Клеопатру охватило нестерпимое желание растормошить Антония и бежать вместе с ним из города, прихватив с собой детей. Но она не успела положить руку ему на грудь, как он открыл глаза. «Мы выиграем войну», — произнес он и улыбнулся. Его решительный настрой напомнил Клеопатре об ее обязанностях, ответственности перед каждым египтянином и короной. Никакого бегства. Она должна спасти свое царство. Она помогла Антонию облачиться в доспехи, поцеловала на прощание и отправилась в тронный зал на встречу с советниками. Все текло как обычно, будто она не могла потерять все, что имела. Придворные убеждали Клеопатру преподнести завоевателю корону ее предков, но она отказалась. Вместо этого она принесла жертву богам при всеобщем народном обозрении. Пусть Октавиан думает, что она почти готова отдать ему Александрию. От запаха крови зарезанного козла у нее защипало в носу. И речи не было о том, чтобы склонить колени перед Октавианом, но она решила убедить его в противоположном. Теперь Клеопатру мутило то ли от страха, то ли от предвкушения. Она станет первой, кто за много тысяч лет пустит в ход заклятия, несмотря на все «но». В тексте обнаружились пропуски. Николай, ученый и переводчик, восстановил их по своему разумению. Она надеялась, что он не ошибся. Сам Николай наотрез отказался сопровождать царицу в мавзолей. «Ему при обряде присутствовать незачем», — заявил он нервозно. «Он прав», — напомнила себе Клеопатра. «Никто, кроме нее, не может это осуществить. Она — правительница, фараон. С нее и спрос. Таков уж у властителей удел. И если все закончится скверно...» Ей ни в коем случае нельзя терять присутствие духа. Клеопатра не забывала историю о временах до правления Александра. В ту пору древние боги Египта нередко вмешивались в жизнь смертных. Свирепые, но не прекрасные, кровожадные и незаботливые, похотливые, яростные, голодные, они являлись порождением вод хаоса. Их натуры не коснулось смягчающее влияние цивилизации. Покровительницей Клеопатры была Исида. Но для новой задачи она не годилась. За многие столетия богиня породнилась с Новым миром и с Римом. Николай предложил вызвать Сахмет, богиню более древнюю и темную. Некоторые называли ее Алой госпожой, а еще вершительницей кровопролития. Ее дыхание — пустынный ветер, ее стихия — война, львиноголовая богиня — защитница в битвах. Шествуя по земле, она всегда истребляла врагов фараона. Смерть и разрушение были ее нектаром. Она представляла собой божество конца света, внушающее ужас. Кроме того, она пила кровь своих врагов. Кровь римлян ничем не хуже. Они никогда не догадаются, что за кара их поразила. Октавиан не одолеет Клеопатру. Она огляделась по сторонам. Приготовления завершены. Изображение богини, инкрустированное кораллом, лазуритом, малахитом, сердоликом, гелиотропом и опалом, занимало почетное место поблизости от гробниц. Оно было старше, чем прочие богатства, собранные в зале. Его создали задолго до того, как род Клеопатры пришел к власти. Что же касается остального, то Клеопатра собирала эти сокровища целую жизнь. А то, что не было преподнесено ей в качестве даров, досталось ей от отца, а тому от его отца, от ее царственных бабок и от самого Александра. Они копились во дворце 3 с лишним сотни лет и попали сюда из Африки и Македонии, Индии и Италии, из морских пучин и пустынных песков, со звезд, небес, из глубоких пещер, словом, со всех концов света. А Египтом правил ее род, прекрасные и безжалостные потомки богов. Кому, как не ей, с ее умом и талантами, спасать страну? Ее отец оказался безвольным правителем. Да и предшественники ничем от него не отличались, способные лишь предаваться многочисленным излишествам, доступным им в силу царственного положения. Клеопатра и ее бабка, напротив, завоевывали новые земли. Они заключали союзы и достигали соглашений, а этот обряд будет венцом трудов Клеопатры. Почему же ей страшно? С ее дрожащей ладони слетела капелька крови, забрызгав образ богини. Она поспешно убрала руку за спину. «Раздобудьте мне заклинание», — приказала она своим мудрецам. Тогда ей уже стало понятно, что Октавиан не намерен отказаться от своих притязаний на Египет. Заклинание, которое позволит вызвать бога или богиню. Николай Дамасский, наставник ее близнецов, отыскал текст где-то в своем собрании, хотя и жаловался, что он не полон. Часть свитка погибла при пожаре Александрийской библиотеки. Уцелевший пергамент был маловразумительным. Клеопатра призвала к себе другого мудреца, египтянина. Она приказала ему помочь в переводе. При виде свитка тот вздрогнул. «Где его нашли? Он не должен существовать, его не следует использовать необдуманно», — с негодованием заявил он. «Неужели?» — произнесла Клеопатра. «Ко мне это не относится. Ты полагаешь, Египтом правят необдуманно?» «Заклятие запретно», — уперся он. «Я царица. Для меня не существует никаких запретов, и я сама исполню обряд». «Значит, ты глупа», — сказал египтянин, глядя ей прямо в глаза. Она была потрясена. Как он посмел говорить с ней таким образом? Она пока еще правит страной, хотя и неизвестно, долго ли это продлится. В утраченной части текста должны находиться заклинания, защищающие фараона, который вызывает богиню. «Не воображай, будто твое положение заставит Сахмет тебе повиноваться». Она уничтожает все на своем пути. Такова ее природа. Ее непросто обуздать. «Я полагала, ты человек образованный, а не какой-нибудь неграмотный крестьянин. Переводи. Что я буду делать, не твоя забота». «Нет», — ответил он дрогнувшим голосом. «Я не могу». «Тогда ты умрешь», — предупредила она. «Как он осмеливается препятствовать спасению Александрии?» «Лучше я погибну от руки царицы, чем это сделает богиня Сахмет». Некоторое время Клеопатра в упор смотрела на ученого. Его храбрость произвела на нее впечатление, но отказ вывел из себя. По ее приказу его обезглавили. Перепуганный Николай закончил перевод в одиночку. Теперь она наблюдала, как кубок наполняется кровью. Внезапно Клеопатра ощутила, что в душе вновь всколыхнулся ужас, который она подавила утром. Она поставила кубок рядом с изображением Сахмет и зажгла благовонную пирамидку. «Запах смерти», — подумала она, глубоко втянув носом воздух, и быстро поправилась. Нет, запах победы. Со дня битвы при Акциуме прошел год. Сноска. Имеется в виду решающее морское сражение, которое произошло 2 сентября 31 года до нашей эры возле мыса Акциум на северо-западе Греции. В битве между флотилиями Марка Антония и Октавиана Августа победу одержал Октавиан. Октавиан, которого Клеопатра помнила еще ребенком, провел эти месяцы, дразня Египет и одновременно собирая силы для нападения. Худенький мальчик со светло-серыми глазами вырос. В последний раз она видела его 16 лет назад, во время визита к своему тогдашнему возлюбленному Юлию Цезарю. Ей исполнилось 22, и она уже родила Цезариона, первого и единственного сына Цезаря. Октавиан, исхудавший как скелет, метался в бреду на постели. Именно тогда Цезарь и Клеопатра прибыли в дом его матери. Сноска. Мать Октавиана Августа, Атия Бальба Цезония, приходилось Юлию Цезарю племянницей. Если бы она знала, что этот мозгляк, внучатый племянник римского императора, возьмет ее город в осаду, она могла бы убить мальчишку и избавить себя от многолетних страданий. Но она просто присела на край постели и отвела с пылающего лба тонкие вьющиеся волосы. Октавиану было только 17. Но выглядел он как 12-летний подросток. Он открыл глаза и устремил взгляд на Клеопатру. «Я умираю?» — прошептал он. «Они ничего не хотят мне говорить». «Нет, конечно. Ты проживешь долгую жизнь», — пообещала она. А его сердце лихорадочно билось под почти прозрачной кожей, обтягивающей торчащие цыплячьи косточки. «Бедняжка!» вздохнула она, заботливо укутывая его одеялом напоследок. Теперь бедняжка обладал такой властью, какая и не снилась никому в мире. По его милости, Клеопатра провела целый год в бесплодных попытках подкупом и уговорами выжать из соседей правителей обещание покровительства. А еще она неустанно утешала мужа. Антоний тяжело переживал поражение при Акциуме, винил лишь себя. Клеопатра так не считала. Она царица, ей следовало быть умнее и не ошибаться, но она допустила в той битве много оплошностей. Тогда она не сомневалась, что в первую очередь необходимо сохранить средства для продолжения затянувшейся войны. Поэтому, когда поражение в битве стало неизбежным, она бежала в Александрию вместе со всем золотом. Муж прикрывал ее корабли своими галерами, что дало Октавиану возможность очернить Антония. Он, дескать, променял родину на чужеземную царицу. Римские войска Антония, 50 с лишним тысяч людей, покинутые своим полководцем, перешли на сторону Октавиана. Египетские легионы превратились в жалкие крохи. Октавиан провозгласил себя победителем и всюду трубил о полном триумфе. Теперь, не встречая на своем пути практически никакого сопротивления, он подобрался к берегам Александрии. Пока неприятеля сдерживал Антоний с немногочисленной горсткой верных ему солдат, Октавиан полагал, что уже завоевал Египет. Он поспешил. Ритуальный кинжал оказался заточен настолько остро, что им можно было мгновенно убить. Жертва даже не успела бы заметить раны. Впрочем, если заклинание не подействует, погибнет не Октавиан. Клеопатре незачем находиться от него в такой опасной близости. А если ей не удастся вызвать богиню, умрет она сама от собственной руки. Клеопатра никогда не позволит римлянам взять ее в плен, бахвалится ею как трофеем, в в триумфальных шествиях по улицам империи. Они с Антонием договорились, что если враг возьмет город, оба покончат с собой. Другого выхода нет. Но где же он? Клеопатру скрутила новая волна паники. Она давно послала гонца. Антоний уже 100 раз мог вернуться во дворец. Она заставила себя успокоиться. Нельзя тратить ни минуты на переживания. Времени слишком мало. Агатовый кубок полон искрящимся багрянцем. Сахмет примет его. Иначе Египет падет, а с ним и Антоний с Клеопатрой. Но царица еще не готова умирать. Пока война велась только между смертными. Сейчас расстановка сил переменится. Клеопатра отрепетированным жестом вскинула руки и закружилась точно пустынный ветер. Она взывала к силам, которые многие века дремали под толщей песка. Гортанные звуки заклинания полились, прищелкивая, сливаясь и переплетаясь с ее губ. Язык обжигала горечь слов, летевших к небесам. Стену отчаянно заколотили. Она умолкла, держа кубок над оскаленными зубами образа богини. «У кого хватило смелости прервать царицу?» Лишь он один имел на это право и вдобавок знал о тайном ходе, который вел из дворца в мавзолей. «Антоний!» — воскликнула она, чувствуя, как ее затопляет волна почти невыносимого облегчения. Она выбежала из священного круга и бросилась к двери. За порогом оказалась служанка Клеопатры, Хармиана. Глаза у девушки были безумные. При виде окровавленной руки госпожи она вскрикнула от страха. «Где Антоний?» — спросила царица. Хармиана молчала, и она тряхнула ее за плечи. «Почему не ответил на мое послание?» «Говорят, он отступил в старый город», — произнесла та. «Наверное, он не получил ваше послание». «И?» — подхлестнула ее Клеопатра, ощущая, как по коже бегут мурашки. «Что-то случилось. Он был в бешенстве. Его люди переметнулись на сторону римлян и оставили его в сражении. Он уверен, что вы предали его». Клеопатра чувствовала, как в зале нарастает гул. Незавершенное заклинание начинало действовать. Почему? Что она сделала не так? Она — богиня, новая Исида, а Антоний — ее Осирис, Дионис. И тем не менее она здесь, забаррикадированная в недостроенном мавзолее, запертая вместе с казной. Без его любви все бестолку. Теперь ничто не имеет смысла. Она взглянула на кинжал, который еще сжимала в руке. Кровь запятнала лезвие. Воздух потрескивал от напряжения. Однако она не завершила обряд до конца. Пути назад нет.